Глава 31. Нет, не вернусь я, милые друзья, в наш Вентадорн. Она ко мне сурова. Там ждал любви и ждал напрасно я. Не дождаться жребия иного. Люблю ее, то вся вина моя, и вот я изгнан в дальние края, лишенный прежних милости и крова. Бернард де Вентадорн, трубадур. Нет, не вернусь я, милые друзья. «Прибью!» — угрюмо пообещала я мирозданию. И как была в длинной широкой ночнушке, темно-серого цвета, вылезла из такой уютной и теплой кровати. Обула домашние тапочки, пошла разбираться. Дверь в коридор я открывала с осторожностью. Обещание обещанием, а попасть под горячую руку дур невест не хотелось. Тем более, что каждая из них была защищена родовыми кольцами и амулетами, гасившими большую часть магии. А я? Вся моя защита состояла в мозгах, ну и кулаках, но второе изредка. Драться я хоть и умела, но не любила. Мимо моего высунутого за дверь носа прокатился ругавшийся и кричавший ураган. Туда, обратно, снова туда. «Что?» — послышался мужской голос. Невдалеке потом столкновение, виск и тишина. Я высунула теперь уже не только нос, но и всю голову. В конце коридора барахтались несколько фигур. Я решительно закрыла за собой дверь и направилась к ним. Чем они там занимаются? Ночью-то! Пока дошла, фигуры уже стояли на ногах. Принц и две невесты. Вампирша и драконица, все трое встрепаны, взлохмачены, но одетые. «Что здесь происходит?» Вспомнив о своей роли свахи, требовательно спросила я. «Ваше высочество, что вы делаете в женском крыле?» Одетый в домашнюю пижаму, принц растерянно посмотрел на меня. «Не поверите, Лориана Мариса, пришел разнимать драку». Я повернулась к невестам, те стояли потупив глаза, с красными от стыда щеками, в ночных рубашках. «Драку, значит?» «Я не стану спрашивать, что они поделили почтенные Лорианы». Мой голос звучал холодно. При желании можно было заморозить любой горячий источник. «Меня интересует, почему вы, представительницы местной аристократии, решили выяснять отношения в коридоре, как простолюдинки, сваха, пока не заключался брачный контракт или хотя бы не достигалась устная договоренность между сторонами, должна была стоять на страже морали и заботиться о нравственном облике невест. Их родители поручали своих детей свахе, веря, что та убережет их от дурных поступков, хотя бы до брака. А потому я имела полное право разговаривать подобным тоном с невестами, и они это прекрасно знали. Не получив внятного ответа ни от одной из смущенных присутствием принца невест, я отправила их по спальням. «Благодарю, ваше высочество, за неравнодушие!» Все так же сухо проговорила я, глядя на принца. «Надеюсь, вы уже не хромаете?» Не надеялась, видела и очень об этом жалела. «Немного прихрамываю, Лориана Мариса», — мягко улыбнулся принц. «Но к обеду завтра я появлюсь». «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, ваше высочество!» Я присела в традиционном реверансе, смотревшемся глупо в ночной рубашке, повернулась и направилась в свою комнату. Спать! Мне просто необходимо было выспаться. Проснулась я рано, нещадно разбуженная служанка, долго зевала и только потом поняла причину своего пробуждения. У одной из невест пропали дорогие серьги, фамильное золото. И она рвала и метала, собираясь разнести весь дворец. Помянув про себя коротким добрым словом, и отбор, и принца, и невест, и даже серьги, я по-быстрому одела в шокировавший местную аристократию брючный костюм черного цвета, забрала в пучок волосы, повязала голову красной косынкой. И я таким чучелом решительно отправилась к невесте. Как и ожидала, серьги пропали у драконицы. Именно поэтому она вчера перед сном ворвалась в комнату вампирши, обвинила ее в воровстве и сразу же вцепилась в сопернице в волосы. Ночью при принце объяснить причину драки девушки постеснялись, Зато утром все едва не началось по новой. Насколько я знаю, во дворце есть дознаватель, оборвала я вошедшую в раж драконицу. Вызовите его, пусть он разбирается. А вы, Лориана Вадара, займетесь подготовкой к общему обеду с принцем. Я повернулась к остальным невестам, столпившимся у двери. Вас, Лорианы, это тоже касается. Одна из вас – будущая принцесса. Так что ведите себя соответствующе. Напоминание о возможном титуле подействовало скучавших девушек благотворно. Через несколько минут, убедившись, что Вадара послала за дознавателем, а остальные невесты разошлись по комнатам, я вернулась к себе. Позавтракав принесенными служанкой, хорошо прожаренными хлебцами с джемом и сладким чаем, я подумала, что до обеда не доживу. Но сейчас, пока я была относительно сыта, стоило заняться детальной проработкой будущего вечера. И я отправилась к своей команде. Куча дел, мало времени. Наш обычный девиз.